вечной жизнью. Не раз, не два был сотворцом ты с нею, не раз, не два ты заключал себя в круг времени, но, прорывая круг, осуществлял единство с Абсолютом. Не в памяти все это отложилось, в великой интуиции твоей. Необходимость первая твоя — наладить, как проснешься, только связь с истоком тем, что вечностью зовется, и не терять ее в течение дня. Земля есть небо, если лотос Брамы пришел в движение, осенил тебя. Через другие чакры мы на связь, выходишь ты через сияние солнца. Здесь связь прямая с космосом бессмертия. Здесь вечность контролирует тебя, здесь космос с микрокосмосом слиянны. Здесь приблизительно любые описания, условные формулы, видения неточны. Одно здесь безусловно — растворение в дыхании Абсолюта и любви. В отрезок времени себя не замыкай. Носитель вечности ты в этом бренном мире. Твой дух взлетает в мир надзвездный, чтобы великим светом озарить себя и воскресить дыханием Абсолюта. И солнце, солнце восходит над тобою. Второе. Ты входишь в царство истинной свободы. Оно тебе принадлежит от века. Зависимость от внешних обстоятельств — иллюзия, ее преодолей безмолвием, медитацией, безмолвием. Последний всплеск житейской суеты, и небо открывается пред вами. Не из надземной, из надзвездной сферы ты должен глаз великий различать. Ты в космосе, но космос — часть тебя, коль ты соединился с Абсолютом. Пред ликом Абсолюта светозарным тускнеют все незыблемые догмы и замолкают имена земли. Из царства духа изошли, и ныне вы снова возвращаетесь туда. Быть в духе значит быть самим собой. Так обретайте истинную сущность не только в медитации, везде. А семя духа все в себя вмещает. Когда приходит это осознание, то небеса ликуют и трепещут. Сто крат благословенного воплощенья, когда цветет и набирает силу, то дерево познания, о коем легенды человечество творит, а образ лотоса суть дела раскрывает. Уходит семя в почву, чтобы вернуться, обогатившись соками земными и превратившись в огненный цветок. Искать чудес, имея лотос Брамы, узнав о нем, надеяться на что-то смешно, грешно.